Мадж провела его в маленькую комнатушку, должно быть, служившую ей кухней, откуда ей был слышен любой крик или шум, да и вообще все, что происходило в доме. Пит задал ей все вопросы, какие только мог, о Баде и об ее образе жизни и привычках, когда она вставала, как одевалась, когда уходила и приходила, известно ли Мадж, где она бывала, откуда возвращалась и с кем встречалась. Он попросил хозяйку рассказать обо всех возможных врагах и друзьях Маккинли, хотя бы приблизительно, назвать имена ее клиентов и возможные связи. Попросил он Мадж примерно оценить заработки убитой, оценив ее гардероб, поведение и подарки, которые она делала подружкам. «Что ж», — задумчиво промолвила старая женщина, глядя на грязный в пятнах стол, возле которого сидела. «Она бывала щедрой, когда у нее водились деньги. Надо отдать ей должное. Каждый вам это скажет. В последние два месяца Ада стала неплохо зарабатывать. В тот день, когда ее убили, она как раз купила новые ботинки. Радовалась покупке, хвалилась. Расхаживала в них перед всеми, поднимала юбки, показывала мне, как смотрится обновка на ее ногах. Хорошие ботинки, с перламутровыми застежками». Лицо Мадж стало напряженным. «Думаю, вы и сами это знаете, потому что видели их, когда пришли в ее комнату в тот вечер». Томас вспомнил, как странно были связаны ботинки Маккинли. Они действительно были хороши. Тогда полицейский не подумал о том, сколько они могут стоить. «Да, помню. Она всегда носила такую дорогую обувь?» — поинтересовался он. Старуха громко рассмеялась. «Конечно, нет. Она снашивала и чинила старую обувь, как и все мы. Но в последнее время у нее, должно быть, дела пошли хорошо, как я вам уже говорила». Мадж прищурилась, и ее глаза совсем исчезли в складках одутловатого лица. «Вы хотите сказать, она сделала что-то дурное ради денег?» «Нет, я не имел этого в виду», — успокоил ее Пит. «Но хотел бы знать, откуда у Ады появились деньги. Это началось после того, как она поменяла сутенера?» «Да», — ответила его собеседница. «Примерно в это самое время. А что? Интересует вас, что Берт Костиган ничуть не лучше прежнего ее сутенера? Он щеголь, это верно, но ума у него не так уж много. Он никогда мне не нравился». Она презрительно пожала плечами. «Впрочем, мне и тот, и другой были не по душе. Оба порядочные скоты, если на то пошло. Выжимали из нее все соки. А где он был, этот Костиган, когда ей нужна была его помощь?» Старуха всхлипнула, и скупые слезинки потекли по ее толстым щекам. «Только здесь его не было». Суперинтенданту пришлось разбудить также Розу и Нэн и задать им те же вопросы. Ответы обеих мало отличались от тех, что он получил от Мадж. К этому времени проснулась и Агнес. Томас допросил и ее, но это не дало ничего нового, разве что эта девушка по просьбе Пита описала ему внешность Ады, которую сам он видел уже обезображенную насильственной смертью. Неохотные скупые слова Агнес мало что дали бы полицейскому, если бы он случайно не подметил у нее способность к рисованию, когда она набросала пусть немного карикатурный, но достаточно выразительный карандашный портрет Маккинли. Перед ним вдруг предстал образ женщины с чувством юмора, задором и силой воли. Даже на линованной бумаге блокнота Ада выглядела живой. Пит вдруг смог представить себе, как она ходит и держит голову, и даже предположил, какой у нее мог быть голос. Это еще сильнее усугубило трагизм мучительной смерти Маккинли, и Томасу стало еще тяжелее думать об этом. Вернувшись на Боу-стрит, начальник участка лишь в 6 часов вечера смог подкрепиться бутербродом с холодной бараниной и кружкой горячего чая. Он привел в порядок всю добытую информацию и тщательно ее записал. Теперь ему казалось, что он начинает понимать образ жизни и поведение Ады. Разумеется, она регулярно отрабатывала свое время на Олд Монтегю-стрит, а потом на Уайтчепел-роуд. Это бывало в начале вечера, и иногда убитая задерживалась в своем районе допоздна. Но были вечера, когда ее там не видели. Прекрасная возможность подработать в других местах влекла Маккинли, и она пользовалась этим как могла. Тут же возник ответ на многие вопросы. Ада искала более прибыльных клиентов в других кварталах. Не Костиган ли подбивал ее на это? Он был тщеславен, а Маккинли всегда хотела заработать побольше. Не могла ли она в этом своем новом амплуа встретить кого-нибудь из недругов или его отца? Стоит ли та версия того, чтобы ее разрабатывать? К тому времени ни Юарт, ни Телман не преуспели в своих попытках разузнать что-либо стоящее. Вечер этого дня и большую часть следующего, а затем еще один день, Пит потратил на то, что обошел все пятачки, где собирались проститутки в Вест-Энде, на Уиндмилл-стрит, Хеймаркет и Лестер-сквер, а также на прилегающих к ним улицах и в расположенных рядом переулках. Он видел тысячи женщин, похожих на Аду. Одни были роскошно одеты и прогуливались, как распустившие хвост павлины, другие выглядели поскромнее, а кое-кто и вовсе работал в старом тряпье. При свете газовых фонарей Томас видел немало женщин не первой молодости, с провалившимися щеками и дряблым телом. Попадались ему и молодые, цветущие, приехавшие из деревень искать свое счастье и нашедшие вместо него грязные меблированные комнаты и поспешную любовь незнакомых мужчин, часто годящихся им в отцы, а то и в деды. На улицах было и много детворы лет 80. Они останавливали мужчин и, ухватив их за рукав, шептали им на ухо непристойности в надежде разжечь нездоровый интерес и совали в руки порнографические открытки. А рядом шумели толпы нарядной публики, респектабельные дамы и очень богатые леди, опирающиеся на руку мужей, то ли приехавшие на поздний концерт, то ли покидающие его. Пит использовал все свои контакты среди сутенеров и содержательниц борделей и побывал в некоторых зданиях, где сдавались меблированные комнаты, но никто не припомнил, чтобы Ада бывала в его доме и не знал ее имени, разве что из газет, оповестивших о ее убийстве. Имени Финли Фицджеймса тоже никто не знал. Он не был упомянут в связи с убийством Маккинли, и газеты о нем не писали. Также никто, кроме доктора Леннокса, полицейского следователя Юарта, их начальника Корнуоллиса и отвечающего за следствие Пита, не знал о сломанных ногтях на руках и ногах убитой. Суперинтендант уже окончательно потерял веру в возможность что-либо узнать, как вдруг решил попробовать изучить район Гайд-парка. Там у него тоже был кое-кто из личных знакомых. Огромный, самодовольный и льстивый жирный Джордж. Он управлял своими проститутками железной рукой, а его ближайшим подручным был малыш Джорджи, злобный карлик с садистскими наклонностями, чуть что хватавшийся за нож, который он постоянно носил при себе. Томас застал жирного Джорджа в его доме, красивом классических пропорций особняке на Инвернес-Террас. Толстяк и не подумал встать при его появлении. Он, казалось, накрепко увяз своим огромным телом в кресле. День был теплым, и на Джордже была свежевыстиранная просторная рубаха, на чистый ворот которой падали лоснящиеся кудряшки его седых волос. «Чем обязан, мистер Пит?» — спросил сутенер негромким, сипящим от одышки голосом. «Какая неотложная причина привела вас ко мне?» «Должно быть, что-то чертовски для вас важное. Прошу, садитесь». «Да садитесь же. Не видел вас со времен того ужасного убийства в Гайд-парке. Немало вам тогда пришлось потрудиться. Не очень-то вы были тогда сообразительны и споры». Жирный Джордж покачал головой, и его кудряшки запрыгали. «А ведь мы не за это платим нашей полиции. Вы должны получше охранять нас, мистер Пит. Нам хочется спать в своих постелях и быть уверенными, что вы всегда начеку и заботитесь о нашем покое». Если это и была шутка, то выражение его темных глаз того не подтверждало. «Полиция расследует убийство лишь тогда, когда они уже совершены, Джордж», — ответил суперинтендант и сел. «Да и вокруг тебя творится немало плохого, так что ты мог бы и сам предупредить зло. Ты знал эту женщину?» Томас протянул толстяку карандашный набросок лица Ады, сделанный Агнес. Тот взял его бледной, усыпанной веснушками рукой, пухлые пальцы которой казались лишенными костей. «Да, я видел ее», — сказал сутенер спустя минуту. «Умная девчонка, с амбициями. Хотел взять ее к себе, да уж больно жадная была. Хотела все деньги оставлять себе. А это опасно, мистер Питт, очень опасно. Это ее прикончили в Уайтчепеле, не так ли? Стоило ожидать. Но зачем же вам так далеко ходить, мистер Питт?» «Неужели я зря сюда пришел?» «Не очень остроумно». Джордж покачал головой и выпятил нижнюю губу. «Вы тратите время напрасно, разве не так? Проспрашивайте лучше ее нового сутенера. Его зовут Костиган, как я слышал». «Не знал, что ты такой сознательный гражданин. Ведь не задумываясь, указываешь на коллегу», — сухо заметил полицейский. «Хотя это кое-кому и не понравится», — назидательно просипел в ответ его собеседник. «Но скажу прямо, немного острастки в работе с девчонками не помешает. Без этого нельзя, а то сядут на голову эти красотки. Не успеешь опомниться, как обведут вокруг пальца. Но чтобы задушить кого из них, это уж последнее дело. Тут же вмешается полиция. Вот как вы сейчас. А это для нашего дела плохо». Он закашлялся, и его огромная грудь отозвалась застарелыми хрипами. В комнате стояла духота, высокие окна были закрыты, и, несмотря на строгий холодный свет стен, их красивые чистые линии, высокий потолок и около полудюжины пальм в катках, здесь пахло затхлостью. «Почему же Костиган не просто припугнул ее, а пошел дальше?» — настаивал Томас. «Зачем ее надо было убивать? Какая ему от этого выгода? Только дурак убивает курицу, несущую золотые яйца». Джордж сделал брезгливый жест рукой. «Зачем же так грубо, мистер Питт? Очень грубо». «Так же грубо, как и вся ваша работа. Откуда тебе известно, что Костиган знал о похождениях Ады, о том, что временами она работала в западных кварталах и все деньги оставляла себе?» Толстяк пожал плечами, и по его грузному телу словно пробежала рябь, как по воде. «Может, он следил за ней?» — предположил он. «Это бывает в таких случаях?» «Если бы следил, то знал бы, когда она впервые покинула Уайтчепел, а это началось уже несколько недель назад». Глаза Джорджа округлились. «А мне откуда это знать?» «Может, кто-то донес на нее?» — высказал предположение Пит, не отрывая взгляда от лица толстяка. Что-то мелькнуло на нем, чуть напряглись мускулы. Этого Томасу было достаточно. «Это ты сказал ему, Джордж, не так ли?» Суперинтендант произнес это скорее как утверждение, чем как вопрос. «Ада работала на твоем пятачке и отказалась платить тебе. Ты не натравил на нее малыша Джорджа, чтобы самому избежать неприятностей, а рассказал обо всем ее сутенеру. Пусть, мол, сам с ней разбирается. А тут вместо острастки видишь, как далеко зашел. Это твоя вина, Джордж». Беспощадно, словно вынося приговор, заявил полицейский. «Когда ты ему об этом сказал?» В комнате было душно, как в джунглях. Толстяк вскинул бесцветные брови. «В тот день, когда ее убили. Но я тут ни при чем, мистер Питт. Вы не очень вежливы со мной. И несправедливы. А это нехорошо. Хотя чего можно ожидать от полиции? Если бы правосудие...» Вскочивший со стула Томас посмотрел на него таким презрительным взглядом, что жирный Джордж так и не решился закончить фразу. «Костиган мешает тебе, не так ли?» — с горечью отдышавшись, спросил суперинтендант. «Он для тебя угроза?» «Едва ли», — Сутенер попытался рассмеяться, но задохнулся и засопел пуще прежнего. В конце концов он сильно и надолго раскашлялся. Его массивная грудь ходила ходуном в попытке втянуть глоток воздуха. Пит, не испытывая к нему никакого сострадания, круто повернулся и покинул комнату, оставив толстяка, чье лицо побагровело от злости, самому справляться со своей одышкой. Когда позже в этот же день Томас решил навестить Альберта Костигана, он взял с собой констебля Бинца. Зная район, они без труда нашли меблированные комнаты, где поселился сутенер Ады. Это было на Пламберс-Роу, по другую сторону от Уайчепилл-Роуд и Пентекостелли. Дом был узок по фасаду и сер, как и все дома в этом районе, но комнаты Костигана оказались неплохо обставленными и вполне комфортабельными. Видимо, он любил уют и удобство, а кое-какие мелочи говорили о его пристрастии к хорошим вещам. Газовые светильники в витых железных бра, новый ковер и красивый дубовый стол с откидной крышкой и раздвижными ножками. Сам Альберт оказался невысок ростом и белозуб, с бледно-голубыми глазами на выкате, красивым носом и зачесанными назад волнистыми каштановыми волосами. На первый взгляд, если не заметить обиженного выражения его лица, настороженности и некой резкости движений, он чем-то напоминал Финли Фитцджеймса. Получи этот человек от судьбы шанс стать богатым и уверенным в себе, да подучись хорошим манерам, он вполне мог бы сойти за двоюродного брата Фитцджеймса-младшего. У Пита не было улик против Костигана, кроме слов Джорджа, которые, как свидетельство, ничего не значили. Чего могут стоить слова одного сутенера против другого? Обыск в квартире Берта ничего бы не дал, даже если бы в ней оказались вещи Маккинли. Это легко можно было бы объяснить. «Вы все еще ищете, кто убил Аду?» — с недовольством произнес Костиган. «Так ничего и не нашли?» Его презрение было очевидным. «У меня есть несколько версий», — ответил Томас, усаживаясь в огромное и удобное кресло. Констебля Бинса он оставил стоять у двери. Альберт тоже остался стоять, с недоверием глядя на суперинтенданта. «Вот вы как! Что еще вы мне скажете?» — пробурчал он недовольно. «А то, что убийство Ады, оказывается, связано с тем, что она наведывалась в район Гайд-парка», — не задумываясь, ответил Пит. Сутенер, прекратив переступать с ноги на ногу, остолбенело уставился на него. «Кто сказал, что она туда ходила? Я этого не говорил». «Вы, очевидно, хотите мне сказать, что ничего об этом не знали?» С невинным видом изобразил удивление Томас. «Полно вам, мистер Костиган. Одна из ваших девиц ходит в богатые кварталы Лондона, уже примелькалась там и стала своей, а вы ничего об этом не знаете? Полагаю, вам с этого ничего не перепадало, а?» Полицейский улыбнулся. «Что, будет кому в этом квартале потешиться над вами?» «Конечно, я знал», — не выдержал Берт, скинув подбородок. «Считаете меня дураком? Я не спустил бы этого ни одной из моих девиц. Но убивать за такое не стал бы. Это глупо. Разве с мертвой что возьмешь?» Он не сводил своих больших глаз с Пита. В них были вызов и торжество, словно он одержал над собеседником победу в невидимом поединке. Томас быстро обвел взглядом комнату и снова посмотрел на Костигана. У него более не было сомнений в том, что сутенер делал на ком-то немалые деньги. Возможно, он говорил правду, кроме разве того, о чем поведал суперинтенданту жирный Джордж. Но тут ложь была вполне уместна, чтобы напакостить конкуренту. «Вы посылали туда еще кого-нибудь из ваших девиц?» — спросил Пит, уже ни на что не надеясь. Альберт чуть помедлил с ответом, видимо, решая, где следует солгать, а где не стоит. «Нет, только Аду. У нее был класс», — сказал он наконец. Видимо, во всей этой ситуации сутенер прежде всего жалел самого себя, и поэтому недовольно косился на констебля Бинса, записывающего все его слова. «Класс?» — с сомнением переспросил Томас. «Да. Дернув головой, ответил Костиган. Она умела со вкусом одеваться, была красивой и смешила клиентов. А им это нравилось. Есть красивые девушки, но, увы, они чаще глупы. А Ада была умна и остра на язык. Он распрямил плечи и уставился на полицейского, явно хвастаясь. И, как я уже сказал, она красиво одевалась, как и положено проституткам в богатых кварталах. Не так, как наши, которые и понятия не имеют о том, как должна выглядеть леди. У дверей громко хмыкнул Бинс. Берт воспринял это как недоверие к его словам. «Ада была леди, да еще какая!» — воскликнул он, вдруг рассердившись. «Ее красное с черным платье было не хуже тех, что носят на Хеймаркет, и ботинки с перламутровыми пуговицами. Стоили целое состояние. Девкам в этом квартале такие и не снились». «Ботинки?» — медленно переспросил Пит, чувствуя волнение. Он вдруг осознал весь трагизм этой ужасной истории. «И ботинки тоже», — коротко подтвердил сутенер, не совсем его понимая. «Когда вы их видели, мистер Костиган?» Томас бросил взгляд на Бинса, чтобы убедиться, что тот по-прежнему все записывает. «Что?» — удивился Альберт. «Я не понимаю. А почему это вас интересует?» «Припомните», — приказал ему суперинтендант. «Когда вы видели ее ботинки?» «А зачем это?» «Да, я видел их». Костиган покраснел, и глаза его засверкали. Он сжал кулаки, и на верхней губе у него появилась испарина. «Уверен, что вы их видели», — сказал Пит. «Я полагаю, вы отправились в Гайд-парк. Возможно, разведать, нельзя ли вам и там иметь свое дело. Или вы уже подозревали, что Ада там понемногу подрабатывает. Именно там вы и повстречались с жирным Джорджем. Он не преминул сообщить вам, что Маккинли захаживает в Гайд-парк, и не без успеха. Так вы узнали, что она вас обманывает. Вернувшись, вы высказали ей все, что думаете о ее поведении, а она заявила вам в ответ, что вы ей больше не нужны, и плакали ваши большие деньги. Вы, возможно, решили припугнуть ее, да только она была не из пугливых. Вот тогда вы потеряли контроль над собой». Произошла ссора, и вы убили ее. Возможно, вы не хотели этого. Возможно, даже не помышляли, но ваше самолюбие было слишком уязвлено. Допускаю даже, что она посмеялась над вами. Вы больно сжали ей горло, и прежде чем опомнились, она была уже мертва. Костиган смотрел на полицейского, слишком ошарашенный, чтобы что-то сказать. Лицо его исказилось от страха. «А когда вы поняли, что она мертва», — продолжал тот, — «вы надели ей на руку повязку для чулок и застегнули и связали ее башмаки, сделав все так, будто это злая шутка клиента, некий садистский ритуал, а потом ушли». Берт судорожно глотнул воздух. Во рту у него пересохло, кровь отлила от лица. «Вас видели?» Томас не останавливался, торопясь сказать все, что хотел. «Думаю, если спросить Розу Берг, она узнает вас. А Нэн Салливан узнает ваше пальто. Она когда-то работала на швейной фабрике, и у нее наметанный глаз». «Альберт Костиган, вы арестованы за убийство Ады Маккинли». Сутенер, издав вздох полного отчаяния, рухнул в кресло и от охватившего его ужаса не смог вымолвить ни слова.